письмо Симеону с обращением к трем узницам Боровской тюрьмы. В окружении Аввакума известен только один Симеон, нижегородец Крашенинников. В иночестве, приблизительно с 1675 года, Сергий. Письмо датируется временем заключения боровских узниц между 1673 и 1675 годом. Ну, Семёнушка, вот тебе вести. Однако ты приказываешь, батюшка, отпиши что-нибудь. Я ведь не богослов, что на ум попало, я тебе то и говорю. Гораст я, Симеон, есть да спать, да как ветхое ты испражнять. Покой большой у меня и у старца, милостью Божию. Где пьем и едим, тут, прости Бог ради, и лайно и исплаждаем, да складше на лопату и в окошко. Хотя воевода тут приходит, да нам даром. Мне видится, и у царя того, Алексея Михайловича, нет такого покоя. Еретики, собаки, как ты их дьявол научил? Жива человека закопай в землю. Хлебом кормят, а срать не пускают. Как-то бедная боярыня там учится с сестрами. Так же ведь нечто. О, миленькая моя, не твое бы дело-то. Ездила в каретах, да и в свинарник попала. Друг мой милый, да кормят, да в лоб палкою, да и на огонь жарить. А что ты, Прокопьевна, не боишься ли смерти той? Не бойся, голубка, плюнь на них, мужествуй крепко о Христе Иисусе. Сладка ведь смерть та за Христа того света. Я бы умер, да и опять бы ожил, да и опять бы умер по Христе Бозе нашим. Сладок ведь Иисусот. В каноне пишет: Иисусе сладкий, Иисусе пресладкий, Иисусе многомилостивый. Да и много того, Иисусе пресладкий, Иисусе сладкий, нет того, чтобы горький. Ну, государыня, пойди же ты со сладким тем Иисусом в огонь. Подле него и тебе сладко будет. Да помнишь ли, три отроки в пищи огненной в Вавилоне с Навходоносором. Глядит он, а на Сын Божий четвертый с ними. В пищи гуляют отроки, сам четверть с Богом. Не бойся, не покинет и вас, Сын Божий, дерзайте всенадежным упованием. Таки размахав и в пламя. Навось, дьявол, еже мое тело, да души мое дело нет. Аз есть раба Бога живаго и Сына Его, единородного света. Его же положи наследника всем, им же и веки сотвори. И же сы и сияние славы Отча и образ ипостаси Его, носящие всяческое глаголом силы Своя, собою очищение сотворив грехов наших, сидя одесную престола величествия на высоких, толико лучше быв ангел, елико преславнее их наследовало имя. Послание апостола Павла к евреям, глава 1, стихи со 2 по 4. «И паки пойте в печь, идущие огнем горящие, благословен еси, Господи, Боже, Отец наших, хвално и прославлено имя Твое вовеки» и прочее до конца. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 26. Ну, голубки, там три отроки, а вас здесь трое же, и весь собор православных с вами же. Не предстоящую пророку Даниилу соотроки в пищи, но духом купно с ними, так и я. Аще отдален от вас, но с вами горю купно о Христе Иисусе Господе нашем. Рабом Божиим, всем пожженным, вечная память 30-го, большая. Бог вас благословит, чтущих и послушающих. Писано моею грешной рукою, сколько Бог дал. Лучше того не умею, глуп ведь я гораздо. так человеку ни к чему не годно ворчу от болезни сердца своего, а Бог всех нас правит о Христе Иисусе.